Когда же я буду самостоятельным? Ведь Джан Де Хуэй, человек пожилой, мы давно знаем его. Неужели я наделаю ошибок, если во всем буду советоваться с ним? Займусь чем-нибудь дурным, он укажет, наставит на правильный путь. Он знает, сколько какой товар стоит, ходкий ли он, и я буду его обо всем расспрашивать. Подумай, как это удобно. А ты препятствуешь моему отъезду. Ладно, не буду больше говорить об этом. А дня через два сам соберусь и уеду. Вернусь на будущий год разбогатевшим, тогда узнаете, что я за человек. Раздраженный до предела, Сюэпань замолчал и пошел спать. А тетушка Сюэ стала советоваться с Бао Чай. «Если брат действительно решил заняться серьезным делом, это хорошо», — сказала ей Бао Чай. «Меня беспокоит только, не вспыхнет ли его старая болезнь, если он уедет из дома. Тогда его обуздать будет трудно. Но слишком огорчаться тоже не стоит. Для него будет лучше, если он изменит свое поведение. А если не изменит, все равно вы с ним ничего не поделаете. Положимся на него самого и на волю неба. Ведь он уже взрослый. И если вы сейчас боитесь, что он не знает жизни, не может вести торговые дела, да еще запрете его дома и не разрешите уехать, что же будет дальше? Если он говорит искренне, дайте ему какую-нибудь 1000 лян серебра и пусть он попробует. Ему будет помогать приказчик, который, как мне думается, не станет его обманывать. Кроме того, если он уедет из дому, возле него не будет собутыльников и прихлебателей. Никто не станет заискивать перед ним. Заработает деньги, будет сыт. Не заработает, поголодает, никто ему не поможет. Может быть, испытав такую жизнь, он станет вести себя скромнее. «Да, конечно, ты права», — согласилась, наконец, тетушка Сюэ. Ему нужно научиться жить, а на это денег жалеть не стоит. На этом их разговор окончился. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующий день тетушка Сюэ велела сыну приготовить угощение в кабинете и распорядилась пригласить Джан Де Хуэя. Сидя на террасе, она через окно поговорила с Джан Де Хуэем и наказала ему хорошенько присматривать за Сюэпанем в пути. Джан Де Хуэй пообещал в точности выполнить все ее приказания. Покончив с угощением, он встал и собрался уходить, на прощание сказав Сюэпаню: 14 число. Счастливый день для отъезда. Приготовьте все необходимое, наймите мулов, и 14-го утром мы отправимся в путь. Радость Сюэпаня не знала границ, и он поспешил передать тетушке Сюэ слова приказчика. Тетушка Сюэ, Бао Чай, Сян Лин и две старые мамки несколько дней хлопотали, снаряжая Сюэпаня в дорогу. Муж кормилицы Сюэпани, двое старых преданных слуг и два мальчика-слуги, которые постоянно прислуживали Сюэпаню, получили приказание сопровождать своего господина. Таким образом, набралось всего 6 человек. Наняли 3 повозки для вещей и 4 дорожных мулов. Сам Сюэпань собирался ехать на вороном иноходце, которого вырастили у них дома, и, кроме того, брал с собой запасную лошадь. Наконец, все приготовления были окончены. Теперь тетушка Сюэ, Бао Чай и другие родственники целыми днями только и занимались тем, что напутствовали Сюэпаня. Но об этом рассказывать не стоит. 13 числа Сюэпань попрощался со своим дядей по материнской линии, а затем отправился прощаться с родственниками из семьи Дзя. О том, как напутствовал его Дзя Джэнь, мы тоже рассказывать не будем. Настало 14 число.